Глава 20. Рида. «Поедем сегодня на квартиру», — соблазнительно прошептал на ушко муж, появляясь словно из ниоткуда. «В универе мы чувствовали себя намного свободнее, в отличие от школы, ведь здесь в основном были русские ребята, а не наши земляки. Только парочка знакомых лиц и Ратмир с Мадиной, которые учились на одном курсе. Поедем», — поворачивая голову и целуя мужа в щеку, кивнула я. «Только маме звонишь ты, мы стали слишком часто оставаться в городе». «Они с отцом прекрасно понимают, что мы молоды и нуждаемся в уединении. Не все же время нам торчать дома. Твоя подружка пригласила нас в клуб. Пойдем развеемся». «Ника?» – удивилась я. Свёкор помог подруге поступить вместе с нами по просьбе Андрея, который знал, как для меня важна подруга и как я расстроена тем, что она не поступила на бюджетный. «Ага, она не смогла до тебя дозвониться». «Прогульщица». Вздохнул я. «Она же болела. Какой клуб?» «Да ладно тебе, любимка. Можно иногда и прогулять. Ты, кстати, слышала новости?» По пути к нашей машине спросил он. «Какие?» «Ратмир и Мадина женятся». Огорошил он меня. «В смысле женятся?» Притормозила я от неожиданности. «Подробности не знаю, но, как я понял, семьи договорились и решили объединить свои капиталы с помощью их свадьбы. Я слышал, что к Мадине изначально сватался его дядя, но потом было решено, что Ратмир — лучшая кандидатура как прямой наследник семьи». «Мне нужно поговорить с ней. Она терпеть Ратмира не может», — возмутилась я. «Так вот, почему ее уже пару дней не видно». «Ты ничего не решишь, любимка. Твой дядя непробиваем. Я уж не говорю про отца Ратмира. Решение принято, и остается только смириться с этим». «Но я должна знать, что думает по этому поводу Мадина. Ты не знаешь, но пару дней назад я застала не очень красивую сцену между ними. Может, они как раз обсуждали брак? Не думаю, что Ратмир горит желанием жениться на ней, и он до сих пор не забыл того случая, когда она заперла его в кладовой и не дала выйти на наш танец». «Думаю, отправь меня, отец, в военный лагерь. После такого я бы тоже этого ей не простил». Вздохнул Андрей вновь, теня меня в сторону парковки. «Может, пригласить их в клуб? Посмотрим, что да как». «Мадину-то я приглашу, а с Ратмиром как быть? Вы же не выносите друг друга». «Ну так мы скоро станем родственниками. Предложу закрыть топор войны. К тому же просто почти 2 года прошло. Пора бы и забыть про старые обиды, правда?» Наклонившись, накрыл он мои губы поцелуем, прижимая меня к машине. «Когда ты подкрепляешь это такими аргументами?» — шепнула я, пытаясь восстановить дыхание. «С этим трудно не согласиться». «Не отходи от меня ни на шаг, заучка!» В очередной раз за вечер рыкнул муж. Мое платье действовало на него, как красная тряпка на быка, и он то и дело зыркал по сторонам, наблюдая за тем, чтобы другие парни не пялились на меня. Честно говоря, я не понимала причины. Платье как платье, правда, облепляло мою фигуру за счет того, что я набрала пару килограммов. Когда я его покупала, оно, конечно же, не было таким. Черное французской длины, оно выделялось объемными бантиками, спускающимися в ряд вдоль позвоночника до самого низа. Муж то и дело тянул к ним руки, словно заворожённый, играя тем, что был прямо над моей попой. «Андрей!» — возмутилась я. «Оторвёшь!» «Зачем ты только надела это платье?» — простонал он, засовывая руки в карманы брюк. Мы стояли у входа, ожидая появления Ратмира с Мадиной. Кузина отписалась о том, что Ратмир договорился с дядей, и ее отпустили с женихом. Я до сих пор не могла в это поверить. Как Ратмир только согласился на этот брак? Он же ненавидит мою сестру. «А вот и они», — кивнул Андрей в сторону входа. Поздоровавшись, мы направились к нашему столику. Клуб был наполнен людьми, но Андрей смог заранее забронировать нам столик. Вскоре приехала и Ника, которая, впрочем, больше проводила времени на танцполе, чем с нами. Мадина была напряжена, и я умирала от желания выяснить, почему она не рассказала мне всего, ведь мы общались чуть ли не каждый день, но сестра и словом не обмолвилась со мной о предстоящем замужестве. Отлучившись в дамскую комнату, я остолбенела, заметив, как Ратмир прижал несчастную Мадину к стене, поставив руки по обеим сторонам от ее головы. Он что-то ей грозно говорил, а она быстро-быстро кивала. Эта сцена напомнила мне тот момент, когда Андрей вдалбливал меня в пол своими дурацкими правилами. Настоящее дежавю. Решительно зашагав вперед, я осмелилась вмешаться. «Мадина, он тебя обижает?» — спросила я, не веря в собственную смелость. «Ой, Рида, я тебя не заметила!» — пискнула она мне и, схватив за руку, потащила в туалет. А Ратмир, зверея на глазах, проводил нас жутким взглядом. Он не зашел внутрь, но бахнул по двери ладонью так, что она затряслась и чуть не слетела с петель, а потом мы услышали гневный топот его ног. «Боже, Мадина, это просто какой-то ужас! Он тебя третирует!» — спросила я, кинувшись к кузине, которая уже подошла к раковине и умывала покрасневшее лицо водой. На удивление, она быстро пришла в себя и повернулась ко мне. «Что, третирует? Да нет, конечно, просто... Ну, он такой, как есть, не умеет общаться нормально, неандерталец». «И ты выйдешь за него замуж? Зачем? Испортишь себе жизнь?» — пыталась я найти смысл во всей этой ситуации. «Ничего не испорчу. Ратмир — богатый мальчик из хорошей семьи. Это отличная партия». Стоя с непринужденным видом, пожала она плечами, да только я же видела, что это все игра на публику. Мадина отлично держалась, но я заметила, что она слегка дрожит. Почему она мне не доверяет? «Ты уверяешь меня или себя?» Посмотрела я на нее внимательно, но так и не увидела в глазах ответа. Она не собиралась открывать мне душу и не приняла бы жалости и помощи из гордости. «Спасибо, дорогая, но я справлюсь сама, он будет есть у меня с руки». Коварно улыбнулась она, и я узнала прежнюю Мадину, которая никогда не позволяла унижать себя и чувствовала свое превосходство над другими. История Ратмира и Мадины во в книге «Во власти мажора». Была у нее такая черта. Все мы не идеальны. Но все же во время наших посиделок в клубе я увидела поводы для беспокойства. Она шарахалась от Ратмира, а он то и дело зыркал на нее ненавидящим взглядом. «Мне не нравится то, что происходит», — прижимаясь перед сном к мужу, сказала я. «Какая свадьба и брак может получиться из ненависти?» «Но у нас же вышло. Вдруг и у них получится». «Ты не такой, как Ратмир. Мне страшно представить, как он будет над ней издеваться», — призналась я и содрогнулась. «Я же тоже издевался в своем роде», — сказал он извиняющимся тоном. «Ну нет», — помотала я головой. «Ничего такого не было. Ты просто злился, что тебя поймали в ловушку и думал, что я в этом виновата». «А вот видишь, получается, и Ратмир делает то же самое. Если оправдывать меня, то и его можно». «Но ты другой. Он слишком злой. Ты меня обижал, да, но, Ратмир, я боюсь, что он может причинить ей физический вред. Он же по любому поводу в драку лезет. Она еще такая упрямая. Она не будет плакать в уголке, как я, а станет нарываться, зля этого зверюгу еще больше». «Любимка, угомонись, ну что ты сделаешь?» «Я не знаю», — печально вздохнула я. «Может, хоть поддержку как-то. Мадина более смелая, чем я, но все равно подчиняется диктату моего дяди. Это очень грустно». «Вот именно, она смелая и не даст себя в обиду», — закончил разговор Андрей. «Хватит об этом. Они сами без нас разберутся. Я вижу, что ты хочешь помочь. Но вспомни нашу ситуацию. Никто со стороны не мог бы вмешаться, согласна?» Кивнув, я не стала дальше спорить, но пообещала себе помочь кузине всем, чем смогу. Раз я смогла найти любовь в ненавистном браке, возможно, и она сможет. «Ведь жизнь такая непредсказуемая», — думала я, прижимаясь к самому родному мажору на свете.